Глава 18. Мичие было страшно, но идти против собственной судьбы еще страшнее. Поэтому, когда родители расположились у телевизора с чаем и вареньем из жимолости, она пожелала всем спокойной ночи, а сама накинула куртку, взяла припрятанный фонарь и выскользнула на улицу. На всякий случай спустилась к реке и пошла вдоль нее, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза. Путь был недолог. Вскоре она снова выбралась на дорогу и под покровом тьмы побежала к тайге. Сердце билось гулко и часто, не то от быстрого бега, не то из-за того, что сказали камни. Пройдя немного по знакомой с детства тропе, Мичие включила фонарь, предусмотрительно прикрыв его рукавом, чтобы его было не слишком заметно. Затем она направилась дальше, далеко не уходила, прошла небольшой полукруг, тихонько напевая песню. Наконец, уже на обратном пути, совсем недалеко от деревни, она увидела шар желтоватого света. Спустя минуту из-за деревьев ей навстречу вышла невысокая худенькая девочка лет 15. На ее плечах лежал старый вышитый платок. Мичие как-то предлагала принести ей куртку, но она признавала только платки. В руке девочка держала старую лампу. Ее желтый свет был похож на кусочек луны, свалившийся с неба. «Здравствуй, Сандара», — тихо сказала Мичие по-якутски. «Здравствуй». Она приподняла лампу и внимательно вгляделась в ее лицо. «Ты что тут делаешь на ночь глядя?» Мичие могла бы задать тот же вопрос, но не стала. Камни уже все прояснили. «Хочу спросить, неужели все повторится?» «Откуда мне знать? Не от меня зависит». «Но ты наверняка знаешь побольше моего». Сандара помолчала и недружелюбно бросила. «Плохи дела. И если ничего не сделать, будут еще хуже». «К нам люди новые приехали. Не хочу, чтобы случилась беда». «Никто не хочет. Но такое уж место, что не год, то беда». Из глаз Сандары веяло холодом. У Мичие мороз пошел по коже, и она мысленно приготовилась к худшему. Но Сандара просто качнула головой, поудобнее перехватила ручку лампы и сказала: «Пойду к своим, уже поздно. Да и ты лучше иди домой. Зверь просыпается. Сама знаешь, как бывает. Сегодня на том берегу, завтра на этом». Словно подтверждая ее слова, с другого берега реки раздался рев. Сандара кивнула Мичие на прощание, повернулась и быстро затерялась среди деревьев.